мужчины или ребенка, неважно чей, лишь бы она была им нужна, лишь бы ее живое тепло помогало им спать и просыпаться. Но никому она по-настоящему не нужна, разве что Роже, да и то временами, и то не по-настоящему. И не любовь это, а просто физиология. Иногда она ощущала это. С горькой усладой она отдавалась своему одиночеству. Оставив машину у подъезда, Роже решил пройтись. Он дышал всей грудью, постепенно ускоряя шаг. Ему было хорошо всякий раз после свиданий с Поль. Он любил только ее, но вот сегодня вечером, расставаясь с ней, он догадался и о другом, о ее печали, и не нашелся, что сказать. Она словно о чем-то просила, просила невнятно, но он остро почувствовал, просила того, что он не мог ей дать. Никогда никому не мог. Конечно, следовало бы остаться у нее и провести с ней ночь. Нет все-таки лучшего средства успокоить тревогу женщины. Но ему хотелось пройти с пешком, пошататься по улицам, побродить. Хотелось слышать свои шаги на мостовой, подстерегать дыхание этого города, который он знал как свои 5 пальцев. А возможно, он просто предвкушал случайную ночную встречу. Он направился в сторону набережной, туда, где горели огни. Глава 2. Она проснулась позднее обычного, вся разбитая, и поспешно вышла из дому. Ей нужно было еще до работы попасть к той самой американке. В 10 часов она уже входила в полупустую гостиную на авеню Клебер, и так как хозяйка еще не вставала, стала спокойно пудриться перед зеркалом. В это-то зеркало она и увидела вошедшего Симона. Он был в широком, не по фигуре, халате, со встрепанной шевелюрой и необыкновенно красивой. «Не моего романа», — подумала она, не оборачиваясь, и улыбнулась своему отражению. Он был слишком тоненький, слишком темноволосый, со светлыми глазами и, пожалуй, излишне изящен. В первую минуту он ее не заметил и, напивая себе под нос, направился к окну. Она кашлянула. Он обернулся с виноватым видом. Она решила было, что это последнее увлечение мадам Ванденбэш. «Простите, пожалуйста», — заговорил он, — «я вас не заметил. Я Симон Ванденбэш. Ваша мать просила меня зайти сегодня утром посоветоваться насчет квартиры. Боюсь, я разбудила весь дом». «Все равно рано или поздно приходится просыпаться», — грустно отозвался он. И она устало подумала, что он должно быть из породы хныкающих юнцов. «Садитесь, пожалуйста», — предложил он, и сам с серьезной миной уселся против нее, запахивая халат. Вид у него был почти сконфуженный. Поль вдруг почувствовала к нему какую-то симпатию. Во всяком случае, он вовсе не производил впечатления человека, сознающего свою красоту, и это уже неплохо. «Кажется, все еще идет дождь». Она рассмеялась. Она подумала, какую физиономию скорчил бы Роже, увидев, чем занимается Поль, такая деловая даже по внешности, сидит в 10 часов утра в чужой гостиной и нагоняет страх на красивого мальчика в халате. «Да-да, идет», — весело подтвердила она. Он вскинул на нее глаза. «А о чем же мне прикажете говорить?» — произнес он. «Я вас не знаю. Если бы я вас знал, я сказал бы, что очень рад снова увидеть вас». Она загадочно взглянула на него. «Почему же?» «Да так». Он отвернулся. С каждой минутой он казался ей все более и более странным. «Вашу квартиру действительно не мешало бы немного обставить», — сказала она. «Где вы обычно сидите, когда у вас собирается больше 3 человек?» «Не знаю», — отозвался он. «Я здесь редко бываю. Целый день работаю, возвращаюсь усталый и сразу ложусь». Поль окончательно запуталась в своих суждениях об этом мальчике. Внешностью не кокетничает, работает целый день. Она чуть было не спросила: